Для Шульгина толчком к политической деятельности послужило широко объявленное желание поляков провести от Киевской, Подольской и Волынской губерний только своих депутатов. Русские помещики зашевелились. Они объединились вокруг киевлянина, вокруг его издателя Дмитрия Ивановича Пихно, ставшего выразителем их интересов. Пасынка его, Василию Витальевичу Шульгину, было поручено действовать на Волыне в деревне Курганы Острожского уезда, где за ним числилось 300 десятин земли, что было не ахти каким богатством, но давало возможность представлять уезд на выборах в Новую Думу. Шульгин оказался прирожденным политиком. Летом 1906 года он не слезал с коня Васьки, объезжая уезд, агитируя крестьян и помещиков, умело обрабатывая сельских священников, которые одни могли убедить равнодушных к политике сельских жителей выбирать уполномоченных. И он добился своего. На первой стадии многоступенчатых выборов он, как говорил сам, расшевелил Обломовых. На уездных выборах русских уполномоченных было на десятых больше, чем представителей от польских помещиков. На дальнейшие выборы в Житомир поехали пятеро — священник, чех, хлебороб и два помещика, среди которых был и 29-летний Шульгин. 25 лет, необходимых для избрания в Думу, ему исполнилось 4 года назад. Под старость он с некоторой кокетливостью сообщал: «У меня не было ровно никакого желания закабалять себя в политику. Я хотел жить в деревне, немного хозяйничать, немножко писать роман «Приключения Воронецкого». Не прочь был что-нибудь делать и по земству. Меня назначили попечителем по пожарно-страховым делам. Мне нравилось скакать на Ваське всюду, где произошел пожар, и там на месте составлять протокол. Это ускоряло получение страховой премии, что было важно для погорельцев. О более широкой и высокой деятельности я не мечтал и тушить всероссийский пожар не собирался. Я не был рожден для распри и битв, но судьба распорядилась мной иначе. Возня с выборами в Острожском уезде выдвинула меня против воли. Однако сам же и сознается, наш пострел везде поспел. В Житомире он ловко вел переговоры с уполномоченными крестьян, которых было большинство. 20 февраля, 5 марта, по новому стилю, 1907 года, провинциал оказался в Петербурге, проехал на извозчике к Таврическому дворцу и сбросил пальто на руки величественному швейцару, с которого скульптор Трубецкой лепил памятник Александру Третьему, и оказался в зале заседаний Государственной Думы. Шульгин занял кресло справа. Левее располагались октябристы, потом кадеты, народные социалисты, эсеры, трудовики, социал-демократы. Такой порядок сложился сам собой. Каждый занимал место, где хотел, но, естественно, льнул к своим по духу. История Государственных Дум изучена весьма основательно и столь же основательно, хотя и пристрастно, описано в книге Шульгина «Годы». Самым сильным впечатлением его тогда была думская катастрофа, не повлекшая, однако, за собой жертв. После третьего заседания потолок в зале рухнул. Вся штукатурка, лепнина с высоты 12 метров обрушилась на кресло, сорвав по пути люстры. В зале никого не было в это время, а то погибли бы все, правые и левые, и уцелел бы лишь центр. Подозревать в преднамеренности катастрофы было некого, но впоследствии Шульгин увидел в этом предзнаменование величайшего крушения. Это случилось 2 марта. Депутаты Думы, собравшиеся после обвала в круглом зале Таврического дворца, 6 марта слушали речь председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. Высокий, выше высокого Шульгина, черноволосый, в безукоризненном костюме, красивый даже, с властными манерами и голосом, который нельзя было не услышать, Столыпин произвел на Шульгина впечатление поистине неизгладимое. Тому казалось, что речь его плывет как-то поверх слушателей, проникает сквозь стены, достигая самых дальних углов России. Всероссийский диктатор, так назвал его уже престарелый Шульгин, и высказал весьма странное для сторонника царствующей династии мнение, что трон при известных обстоятельствах Столыпин был бы достоин занять. Столыпин говорил о мерах борьбы с революционным терроризмом и одновременно выдвигал программу хозяйственного обновления страны. Левые в ответных речах выступили против программы Столыпина, говорили о новом вооруженном восстании, если правительство будет настаивать на своем. Социал-демократы перебивали правых возгласами: «Долой, ложь, у вас руки в крови!» Столыпин выступил вторично. Шульгин запомнил его речь в таком варианте. Правительство предложило Думе целый ряд реформ. Реформы эти направлены прежде всего на то, чтобы повысить материальное благосостояние народа, и затем, чтобы дать ему относительную свободу, ибо достаток есть кованая свобода. Но некоторым членам Думы угодно было ответить угрозами. На это я скажу в полном сознании своей ответственности. Не запугаете! А вот что действительно сказал Столыпин. Правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение какого-либо неустройства, но иначе оно должно отнестись к нападкам, ведущим к сознанию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление. Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у власти паралич мысли и воли. Все они сводятся к двум словам «руки вверх». Но эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, сознанием собственной правоты, может ответить только двумя словами: «не запугайте». Ныне в связи с продовольственной скудостью, горячим желанием поднять сельское хозяйство и выйти на международный уровень по качеству промышленной продукции, вновь появился интерес к фигуре Столыпина, к его политике. Можно было бы просто отослать читателя к статье Василия Силюнина «Истоки. Новый мир. Номер 5. 1988 год». Но мы, рассказывая о думской деятельности Шульгина, о его последовательной приверженности взглядам Столыпина, вынуждены хотя бы коротко задержаться и объяснить это явление. Создался стереотип: столыпинские галстуки и аграрные реформы, направленные на создание кулачества и разорение крестьянства. Ленин неотступно следил за деятельностью Столыпина и даже написал что-то вроде краткой политической биографии контрреволюционера после умерщвления его в 1911 году. Помещик и предводитель дворянства, Столыпин становится саратовским губернатором в 1902, министром внутренних дел в 1906, председателем Совета министров после разгона Первой Государственной Думы. Он пытался в старые мехи влить новое вино. Его крах есть крах последней возможной для царизма политики. Полное собрание сочинений, том 20, страницы 324-333. Столыпин лично был свидетелем многих революционных террористических актов. В его доме был застрелен направленный на подавление аграрных волнений генерал Сахаров террористкой Анастасией Беценко, которая впоследствии в 1917 году входила в советскую делегацию на переговорах с немцами в Бресте. Уже тогда у него создалось мнение, что ради торжества революции террористы убивают всех энергичных и исполнительных представителей власти. Только за 1906 год было убито 768 и ранено 820 человек. Совершались эксы, крупные грабежи для добывания денег на революционные цели. На такой экспроприации сделал себе революционное имя Джугашвили Сталин. Большевики осуждали индивидуальный террор, но результатами эксов пользовались. 12 августа 1906 года на казенную дачу Столыпина явились двое неизвестных в жандармской форме. В портфелях у них были бомбы страшной разрушительной силы. Погибли они, 27 человек, находившихся в приемной, убиты на месте, 32 ранено, 6 умерло от ран на другой день. Обрушилась стена с балконом, где были 14-летняя дочь Столыпина и его 3-летний сын, тяжело раненый обломками камней. Сам Столыпин остался невредим. А 25 августа в газетах появился закон о военно-полевых судах. Особые суды из офицеров после убийства или вооруженного грабежа начинали разбор дела пойманных в течение суток, но суд продолжался не более 2 дней, и смертный приговор приводился в исполнение в 24 часа. Вторую думу называли «думой народного гнева». Аристократическая реакция в лице графа Бобринского отзывалась о ней как о думе народного невежества. Революционный террор был в разгаре, но и военно-полевые суды не щадили революционеров. Невероятная жестокость стала нормой этой борьбы. Одно из первых выступлений Шульгина в Думе было вызывающим и совершенно непарламентским. В разгар дебатов о немилосердном подавлении революционного движения он сказал: «Я, господа, прошу вас ответить. Можете ли вы мне, откровенно и положа руку на сердце, сказать, а нет ли, господа, у кого-нибудь из вас бомбы в кармане?» Хотя в зале сидели эсеры, открыто одобрявшие террор своих боевиков, такая постановка вопроса показалась всем, даже либералам, оскорбительной, ему кричали «пошляк», требовали удаления из зала заседания, что и было сделано. Печать заклеймила его реакционером, и он стал печально знаменит. И именно поэтому он, в числе сотни умеренных, всего лишь сотни на всю Думу, был приглашен на царский прием в Царское Село. Всю жизнь потом он вспоминал этот прием, неоднократно описывал его, подчеркивая свои верноподданнические чувства. Вспоминал поддержку царем националистического движения, как и телеграмму, полученную Киевским клубом русских националистов от Столыпина. Твердо верю, что загоревшийся на западе России свет русской национальной идеи не погаснет и скоро озарит всю Россию. Все это воспринималось прежде всего как антисемитизм, с которым яростно боролись думские корреспонденты всех газет, левых, центральных и даже правых. Едва ли не все газеты того времени были скуплены предприимчивой еврейской буржуазией, и ложу печати в Государственной Думе зло, но остроумно прозвали чертой оседлости. Сделали это правые, может быть, сам Шульгин. Но именно эта печать, ругая Шульгина на все корки, называя его очковой змеей, погромщиком, психопатом, способствовала его известности. Разумеется, он бывал уязвлен, когда писали, что у него будто бы испитое лицо, хриплый голос, тусклые глазенки, плохо сшитый сюртук. Через 3 месяца после первого выступления ложа печати уже считала его чересчур элегантным и сообщала: «Говорит всем известный альфонсообразный Шульгин». Вторая Государственная Дума просуществовала 102 дня. Шульгин зарекомендовал себя отпетым реакционером, но теперь уже был всем известным. В Третьей Государственной Думе он окончательно вошел в стан русских националистов, чтобы в Четвертой Думе в начале 1915 года основать фракцию «Прогрессивные русские националисты». Свою репутацию он подтвердил во время обсуждения в Думе в 1908 году предложения об отмене смертной казни. За 3 года после революции 1905 года по приговорам военно-полевых судов за политические убийства и грабежи было казнено 2835 человек, что нам, пережившим и Гитлера, и Сталина, может показаться цифрой мизерной. Но тогда и для революционеров, и для либералов это был вопрос самый болезненный. Шульгин выступил против отмены смертной казни, заявив, что это политическая демонстрация, и что говорить серьезно о такой отмене можно будет тогда, когда прекратятся подстрекательства к политическим убийствам. Дума была права, и предложение похоронили, а Шульгин на ближайшем приеме у царя был удостоен высочайшего благоволения. Правые называли Столыпина левым, скрытым революционером. Шульгин в конце жизни сказал: его не могли запугать ни левые, ни правые, и потому убили его. В этом надо разобраться. Теперь уже пишут, что в конце 19 и начале 20 века экономика России шла в гору. В развитии металлургии страна обгоняла европейские страны. В конце прошлого века ежегодно прибавлялось 2740 километров железных дорог. К 1913 году по объему промышленной продукции страна вышла на 5-е место в мире, и рост был таков, что в самом скором времени Соединенным Штатам Америки пришлось бы потесниться с 1-го места на 2-е. И за развитием России там следили пристально. Залогом успеха был технический прогресс, появление когорты талантливейших инженеров. Достаточно сказать, что из 80 судов, имевших перед войной дизельные двигатели, 70 плавало под русским флагом. Для современного понимания можно было бы говорить об атомных котлах или компьютерах, но, как писал Ленин, черносотенное самодержавие поняло, что без ломки старых земельных порядков не может быть выхода из того противоречия, которое глубже всего объясняет русскую революцию. Самое отсталое землевладение, самая дикая деревня, самый передовой промышленный и финансовый капитализм. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 16. Страница 417. Просьба обратить внимание на четкость формулировок Ленина. Однако он считал, что Столыпин вступил смело на революционный путь ради своего класса. Том 16, страница 424. И тут его считали революционером. Действительно, сельское хозяйство задерживало развитие России. Крестьянская община, предмет гордости одних и нападок других, не давала развернуться предприимчиву. С нее удобно было брать, она была едва ли не воплощением социализма, поскольку частной собственностью, а следовательно капитализмом, тут и не пахло. Социалисты видели в общине ячейку коллективизма, предполагая сохранить ее на будущее. Ленин в 1902 году писал, что общину, как демократическую организацию местного управления, как товарищеский или соседский союз, мы, безусловно, будем защищать от всякого посягательства бюрократов. Том 6, страница 344. Унылое и убогое равенство в общине, по выражению Василия Селюнина, было выгодно во все времена всем, кроме крестьянина. Реформу готовили многие, но Столыпин был сильной личностью и едва ли не лучше всех понимал, что свою землю крестьянин будет холить, удобрять навозом, держать под паром, улучшить севооборот и передаст в хорошем состоянии сыну. Бесконечные переделы в общине не вели к старанию. Еще в том же 1902 году Столыпин утверждал, что сохранение ее грозит в конце концов крахом и полным разорением страны. Позже, будучи уже главой правительства, он выдвинул обширную аграрную программу «Дать крестьянину право выхода из общины для создания мелкой личной земельной собственности». Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он останется рабом, и никакой писанный закон не даст ему блага гражданской свободы, говорил он. Община была прообразом колхозов, одной из главных жертв бюрократии, с которой тщетно боролся Ленин. В годы военного коммунизма у кулаков было конфисковано 50 миллионов гектаров земли и передано в общинное пользование. На 10-м съезде партии при переходе к НЭПу Ленин настаивал на переходе к обобществленному коллективному общинному труду. Том 43, страница 26. Но на добровольных началах. Сейчас мы хлопочем об арендном подряде на 5 или на 100 лет. Если на 5 земля будет эксплуатироваться хищнически до полного бесплодия, как это случилось во многих колхозах, где крестьяне не считают землю своей. 10 мая 1906 года Шульгин слушал речь Столыпина о том, как вылечить Россию от тяжкой хвори. «В деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа», — говорил Столыпин. «Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать». В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма. Путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. 9 ноября 1906 года был опубликован указ о начале земельной реформы. Политик до мозга костей, Столыпин осуществлял свой замысел, делал, по выражению Шульгина, ставку на сильных, то есть на крепких крестьян-собственников, кулаков и середняков, развивая кредит, школьную систему, то уступая либералам, то идя на пролом, принимая самые жестокие меры, веря при этом, что жертвы столыпинских галстуков не превышают числа жертв революционного террора и что благоденствие России стоит жертв. Вскоре в частное владение более чем 2,5 миллиона семейств перешло более половины общинной земли. А к началу мировой войны Россия была на втором месте в мире по экспорту хлеба, имела хорошо обеспеченный рубль. На первом месте по-прежнему оставались Соединенные Штаты. Но на Уолл-стрите понимали, что рано или поздно их монопольному превосходству в промышленности и сельском хозяйстве придет конец. И тогда были приняты самые решительные меры. Для низвержения конкурента годилось все. Политика не исключала ни продолжения ее иными средствами, ни террора. Прежде всего решено было убрать носителя идеи сильной России. 1-14 по новому стилю сентября 1911 года Шульгина в родном Киеве не было, но его отчим Пихно сидел в четвертом ряду партера театра у самого прохода и видел, как все произошло. Столыпин стоял в антракте, опершись на барьер оркестровой ямы лицом к зрительному залу. Мимо него быстро прошел какой-то человек, раздался выстрел, и белый китель Столыпина сразу залило кровавое пятно. Стрелявший человек во фраке побежал по проходу к выходу, но какой-то господин из бельетажа прыгнул на него сверху, сбил с ног. Убийца был задержан. Им оказался Дмитрий Багров. Шульгин знал его отца, богатого еврея, владельца многоэтажного дома на Бибиковском бульваре. Он принадлежал к так называемой «золотой молодежи Киева», считал себя анархистом-коммунистом, а получил билет в театр от начальника киевского охранного отделения Куляпки. Шульгин вспоминал, что на Столыпина было 10 покушений. Так в 1910 году живо интересовавшийся авиацией премьер поднялся в воздух со знаменитым летчиком Мациевичем, которому эсеровское руководство приказало разбить самолет вместе с собой и Столыпиным. Летчик на это не решился, а через 2 дня, вылетев один, разбился сам. Шульгин говорил, что цари живут в стеклянных дворцах, все, что делается в их стенах, становится сейчас же известно. Отношения Столыпина с царским двором были натянутыми. Дворцовые сановники интриговали против Столыпина, говорили, что реформа его — выдумка. Столыпинский сильный мужичок пугал аристократию и царя, впрочем, и потом его старались изничтожить, пока нечего стало есть. Столыпина ссорили с императрицей, которая считала, что царь оказывается в тени деятельного премьера. Когда Александре Федоровне донесли, что на обеде у жены Столыпина офицеры были при оружии, а это принято только за царским столом, она сказала, что же, были до сих пор 2 царицы и царица-мать, теперь будут 3. Самые правые — Союз русского народа во главе с Дубровиным и Союз Михаила Архангела во главе с Пуришкевичем были в отношении кабинета Столыпина в оппозиции справа, обвиняя его в либерализме. В 1911 году Шульгин защищал от них Столыпина в Думе. «Вы изгоните его, повалите, но кем замените?» А Пуришкевич сказал: «На это я отвечу националистам. Гнать мы не имеем права. Мы на царские права не посягаем. Заменять мы также не имеем права, но мы полагаем, что жалка была бы та страна, жалок был бы тот народ, у которого только в одном лице зиждилась надежда на спасение и оздоровление России». Столыпин ложился в 4 утра и начинал работу в 9. Как-то поздно ночью он пригласил Шульгина и протянул ему искалеченную руку. «Очень вам благодарен, что вы меня защищали, но меня нельзя защитить». Отношение к Столыпину левых известно, хотя именно его кабинет разрешил принимать евреев в высшие учебные заведения без процентной нормы. В «Киевлянине» Шульгин вспомнил и Вторую Думу, и речь Столыпина с его «не запугаете». Звери укротили, через полчаса на улицах Петербурга люди поздравляли друг друга. Россия могла потушить свой Диогенов фонарь. Прошло 5 лет, снова надо зажигать фонарь. Столыпина похоронили в Киево-Печерской лавре, и сейчас возле развалин Успенского собора стоит большой могильный крест из черного мрамора с надписью «Петр Аркадьевич Столыпин». А фонарь Шульгин призывал зажигать напрасно. Второго Столыпина не было. Пришло время распутиных, продажных рамоликов, всевозможных авантюристов. Уже некому было призывать, и так на очереди главная задача — укрепить низы. В них вся сила страны, их более 100 миллионов. Будут здоровые и крепкие корни у государства, поверьте, и слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и всем миром. Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа — вот девиз для нас, русских. Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Новое время, 3 октября 1909 года. Нового главу правительства Каковцева с трибуны Думы Шульгин приветствовал более чем недвусмысленной речью. Он говорил с болью о русском народе, о его безнадежном отставании не только от западных соседей, но и от поляков, евреев, финнов, жителей Российской империи. При этих условиях нужны героические усилия, чтобы вывести русское племя на путь. И вот этих героических усилий, этого творчества, этой вдохновенной личности, этого человека, который будет день и ночь сидеть и думать, что сделать в этом отношении, человека, которого я бы назвал, с вашего разрешения, политическим Эдисоном, такового у нас нет. Так кто же убил Столыпина? Об этом написано много научных трудов и романов. Выдвигались различные версии. Одна из них, и самая распространенная, основывается на том, что сам Столыпин неоднократно повторял «меня убьет охранка». Версия эта весьма сомнительна, и о ней не буду распространяться. Вторая. Столыпина убили революционеры, но Багров не принадлежал ни к одной из революционных партий. Третья. Столыпина убили евреи. Да, его убил еврей Дмитрий Багров, которого стали называть Мордкой лишь после убийства. Но прямых доказательств еврейского заговора нет. Все три версии так переплетаются, так много заинтересованных в убийстве и ликовавших по поводу его. Так много путанных ходов, что концов теперь не найдешь. Шульгин в разных своих сочинениях придерживался последних двух, присовокупляя сюда и охранку, которая запуталась в своих провокациях против революционеров и способствовала убийству. Но у него был особый счет к Якову Шифу, американскому миллиардеру, главе банкирского дома Кун, Лёп и компания на Уолл-стрите, которого он считал злейшим врагом России, посвятившим всю жизнь ее разрушению. Шульгин весьма документированно ссылался на то, как Шиф субсидировал Японию во время русско-японской войны, приводил слова Шифа, который был близок с тогдашним президентом Вудро Вильсоном и как глава финансового мира Америки встречался с Витте в 1905 году в Портсмуте. В журнале «Бнайбрит Ньюс» май 1920 года, номер 9, том 12, а также в мемуарах Витте сообщалось, что Шиф угрожал революции в России, если евреи там не получат равноправия. В 1911 году Шиф потребовал от президента Тафта разорвать торговый договор с Россией, но, получив отказ, сделал все, чтобы свалить президента. В разное время Шиф собирал деньги среди американских капиталистов на поддержку сил, боровшихся с царским правительством. Общая сумма доходила до 12 миллионов долларов. Из них 1,5 миллиона были собраны специально для организации покушений на Столыпина. После февральской революции 1917 года Шиф поздравил телеграммой министра иностранных дел Временного правительства Милюкова с успехом, и тот ответил: «Мы едины с вами в нашей ненависти и антипатии к старому режиму». Шульгин недоумевал, глупость или измена толкнули Милюкова на этот шаг. Шульгин говорил о Шифе как о безумном миллионщике, наподобие Савы Морозова или Сытина, поддерживавших финансово революционеров. Но, мол, чего добился Шиф? Толща еврейства, которое в России занимало видное положение в финансово-торговом мире, была разорена революцией. Выгоду, по мнению Шульгина, получили лишь евреи-коммунисты, истреблявшие потом друг друга в политических схватках. Ход рассуждений Шульгина весьма зыбок. Подумаем о том, что капитал – явление не сугубо национальное, что капиталисты в Америке, тесно связанные с президентами, со своими правительствами, тревожились в связи с растущей конкуренцией России, которая в результате столыпинских реформ и роста самого передового, по словам Ленина, финансового и промышленного капитализма, могла потеснить Америку. И тогда, хотя еще не существовало ЦРУ, прибегли к практике в отношении Столыпина, ныне в мировой политике не удивляющей никого.